Алло, Валентина Петровна? Она. Беспокоит вас из налоговой инспекции. Вы задолжали нам за 4 месяца. Если вы не оплатите долг в течение 4 часов, мы отсудим вашу квартиру. Чего? Все слышала. Мы отсудим вашу квартиру, если вы не отплатите долг через 4 часа. Какой долг? За коммунальные услуги. Это не твоего носа дело. Чего, блядь? Я из налоговой инспекции. Я вас оштрафую, что мама не покажет. А ты должна только за 1 месяц, блядь. 4 месяца. А? Хуйна. 4 месяца. Врешь, блядь. Я вам честно...